Глава первая. Благословенно царство. В алтарную темноту отец Георгий вошел тихо. С благоговением совершил положенные поклоны. Приложился к престолу. Было холодно. От одиноко горящей лампады на семисвечнике он взял огня и затеплил лампаду на престоле и жертвеннике. В метущемся огоньке огарочка высветились клубы пара от его дыхания. Батюшка задул свечу, подошел к столу, где было разложено облачение. Это облачение было самым красивым во всей ризнице. Голубой атлас заткан золотыми крестами и отделан золоченой тесьмой. Накладные кресты, словно драгоценные броши, сияли литым шитьем. Его извлекали только на великие богородичные праздники, потому оно было в прекрасной сохранности, несмотря на свою древность. Сегодня как раз был такой великий день, престольный праздник храма, покров Пресвятой Богородицы. Отец Георгий накинул на себя епитрахиль и вышел на амвон читать входные молитвы. В храм постепенно набивался народец. Слегка гудели, брали свечи, заказывали поминовения, здоровались друг с другом, расспрашивали о том, о сём. Кто-то рылся в своих узлах в поисках поминальника, кто-то выкладывал на панихидный стол свежевыпеченный хлеб. Полная старуха, хромая, протиснулась в дверь и, замерев, принялась креститься. Стоявшие позади неё слегка подталкивали ее, пытаясь войти. Но пока та не исполнила свой ритуал, они вынуждены были стоять в дверях. Зашла молодая женщина с целым выводком детей. Словно переломившись, она сотворила поклон, коснулась рукой пола и принялась рассаживать своих детишек на лавке. Пока она развязывала им платки, они сонные склонились друг к другу, послушно сидя рядком. Возле большой иконы Троеручицы, где обычно было много свечей, стоял молодой парень с молитвословом в руках и, путая и сбиваясь, читал приготовление ко причастию. Возле него небольшая группа прихожан, тех, кто не умел сам читать. Они со вниманием слушали слова и шепотом повторяли за чтецом прошение. Сторож хлопнул дверями зимней части и, улыбаясь и кланяясь знакомцам, торжественно и бережно вынес самовар. С еле слышным сипением самовар дымил и дышал жаром. Сторож водворил его на клиросе, на подоконник, и клирошане подносили к нему зябнущие руки. Одна женщина, доставши кошелек, обронила несколько монет, которые звонко заплясали на полу, а одна копейка встала на ребро и укатилась под лавку. И теперь ее хозяйка, встав на колени, шарила рукой в пыли, в потьмах, будто иллюстрируя евангельскую притчу, обретала потерянную драхму. Возле самого клироса стояли двое, мужчина и женщина средних лет. Они не суетились, они движно устремляли свои радостные взоры на золоченый иконостас. В их сияющих глазах отражались свечи. Трепетно, почти не дыша, они внимали тихому чтению входных молитв, ощущая себя более на небе, чем в храме. Эти двое, муж с женой, старались не пропускать ни одной службы, а уж в такой праздник, как сегодня, они, конечно же, были в первых рядах. В честь престола не жалели масла и возжигали все лампады. Серебряные оклады древних образов отражали огоньки, и лики икон словно оживали. Отец Георгий повернулся к народу и вполголоса произнес: «Простите мя, отцы и братья!» При этом он слегка склонил голову. Те, кто это заметил, ответили ему поклоном: «Бог ти простит, отче честный, прости и ты нас грешных и благослови!» Осенив народ рукой крестообразно, батюшка скрылся в алтаре, и боковая дверь затворилась, явив образ архидиакона Евпла. «А вдруг его там не будет?» «Куда он денется? Сегодня покров. Вся округа знает этот праздник и в церковь сбежится. Хошь не хошь, а служить придется». «Лады, а как, если миряне начнут гоношиться?» «Видишь, Маузер, как думаешь, сколько людей в церкви останется, если я стрельну пару раз? С ними построже надо. Мы все-таки власть представляем, не так себе гуляем». «А что, если поп сбежит?» «Как?» «Запросто. У них там в алтаре, под престолом, ну, на котором он там свои причиндалы раскладывает, есть подземный ход. Мы зайдем, а он шасть туды. Так мы его и видели». «С чего ты взял?» «Как пить дать? Знамо дело. В каждой церкви такое есть, тайный подземный ход. На всякий случай». «Ты что, сам видел?» «Ну, видать, не видел. Кто же такое покажет? На то он и тайный. Но слышать слышал, так что надо не проворонить. Быстро заходим, быстро берем его под белые рученьки и уводим». Не в пример голубым ризом подризник отца Георгия, как говорится, видал виды. Из простой льняной ткани с нехитрым узором по краю подола он уже утратил прежнюю белизну. Обзавелся парой аккуратных заплат. Сидел мешковато и только условно мог символизировать чистоту священнического служения. Меж тем, надевая его, батюшка читал слова. «Возрадуется душа моя о Господе! Облечи бомя в ризу спасения!» Зато, возлагая на себя епитрахиль, набедренник, пояс, поручи и филонь, жестковатые и тяжелые, священник представлял себя воином, надевающим доспехи. Он словно собирался на битву. Облачившись, он звякнул рукомойником. «Умыю в неповинных руцы мои!» Вытер ладони о рушник и встал перед жертвенником, на котором стояли святые сосуды. Нечасто приходилось служить на столь дорогих сосудах. Позолоченного серебра дискос со звездицею были укомплектованы лжицей изящной работы, а потир был поистине шедевром ювелирного искусства. На нем были финефтяные образочки, украшенные лентами из блестящих стразов. Внутрь потира был вделан серебряный вкладыш, что позволяло теплоте, благодаря двойным стенкам сосуда, долго не остывать. Памятуя и том, что сокровище, явленное крадом, бывает, отец Георгий старался реже использовать его на службах, а лишь в особо торжественные дни — Пасху и Покров. На подоконнике под салфеткой на медном блюде лежали 5 служебных просфор, серые, из плохой муки, пузатые они были уложены ровной горкой, а маленькие просвирки с уже вынутыми частицами находились в 2 больших корзинах на лавке, прикрытые полотенцем. Вино, ставшее большой редкостью, чудом уберегли в церковном подполе. Из темной бутыли, пахнувшей плесенью и лишившейся от времени всяческих наклеек, в серебряную чашицу излилась тягучая струя выстоявшегося красного виноградного вина. На дне чашницы было налито чуть воды, и винный поток, влившись, заклубился рубиновыми кудрями, творя святое соединение. Беречь вино сегодня не имело смысла. Как правило, в этот день прихожане причащались всем храмом. Понамарил все тот же сторож, который только что дымил самоваром. Теперь он, благословясь, раздувал кадила. Делал Он все ловко, в каждом движении его чувствовался богатый опыт церковной службы. Несмотря на возраст, а ему было за 60, двигался он шустро, все успевал. Вера, впитанная им с молоком матери, придавала ему, при его невысоком росточке и невыразительной внешности, черты неподдельного достоинства и внутреннего благородства. Подвесив на крюк пышущее огненными углями кадило, он поправил коврик у престола, хозяйским глазом окинул алтарь и, убедившись, что все готово, удалился. «Слышь, а на кой он нужен, этот поп? Че он натворил-то?» «Враг он советской власти. Против действий помгола крестьян агитировал в своих проповедях и вообще по деревням с пропагандой своей ходит, баламутят людей. Да и чего только за ним не водится. Одним словом, сеет религиозный дурман, охмуряет доверчивых людей». Ему неоднократно предписывалось вести свои молебствия в пределах культового здания. Так нет. А я-то думал, он безобидный, а он политический. Попы все политические, если не явно, то тайно. В них всегда скрытый враг. Они при царе неплохо жили. Им власть наша рабоче-крестьянская не по нутру. Пока старухи... Несознательный элемент, им еще потакают, они и живы, вражины. А помрут эти старухи, неученые, так и попы сгинут, как тараканы на морозе. При коммунизме не будет ни церквей, ни попов. Меня поп читать учил. Ну и что? Они им доверься, и не тому еще научат. Они нас в рабы с детства записали. «Раб Божий, поди, — говорит, — к доске, а мы не рабы, рабы не мы». «Что теперь с ним будет?» «Органы разберутся. Наше дело — доставить его в губернию. Пусть предстанет перед судом и расскажет контра, как он советской власти вредил. А оттуда в тюрьму, на лесозаготовки. Там на своих нежных ручках поповских натрет мозоли и поймет, почем он хлебушек крестьянский. Батюшка выбрал из пяти просфор самую ровненькую и положил на тарель. Широкое копье легко взрезало податливую хлебную плоть. Священник совершал проскомедию. Приготовление к литургии он служил в одиночку. Диакон умер 2 года назад, и теперь без диаконовского сослужения отец Георгий уже привык литургисать. Поглядывая в служебник, он тихо произносил: «Жрецца агнец Божий». Редко ему приходила на ум вселенская значимость свершаемой жертвы. Но сегодня какое-то особое состояние, словно облако, окутало его, и, вырезая агнец, он вживую представлял картины крестной жертвы Спасителя. Вот он висит на древе крестном, и римский воин копьем ребра его прободе, а ибие изыди кровь и вода. Сдерживая нежданные слезы, батюшка молча вылил содержимое чашицы в потир, помедлил, вновь наполнил чашицу, перекрестил и добавил в чашу. Богородичная просфора с монограммой Богоматери привела на память бесстрашное стояние Девы Марии у креста Господня. «Прими, Господи, жертву сию, в пренебесный твой жертвенник». Церковный народ пребывал в храм. Под купол поднимался пар от множества дыханий. Свершали земные поклоны. Поднимаясь на цыпочки, лобызали образа. Отгибая фитили, возжигали свечи. В широкой коробке, перебирая, отыскивали свои поминальники. Обнимались и оживленно приветствовали друг друга те, кто лишь пару раз в году сподоблялся выбраться в церковь. царили оживление и праздничная веселость. Староста, большой седой старик, полупоклоном приветствуя входящих, напоминал: «После службы не разбегайтесь, в зимний храм теперь переходим, надобно будет помогать, переносить все». В окна заглянули лучи восходящего солнца. Блики загорелись на серебряных окладах и золоченном иконостасе. Расцветились росписи на стенах. Храм наполнился светом, и свечные огонечки поблекли в сиянии солнечных лучей. Робкий лучик упал и на жертвенник. Отец Георгий вынимал частицы за здравие и за упокой. С душевным трепетом, привычной скороговорочкой, он перебирал имена своих близких. Крошечки просфорные, вспыхивая в рассветном солнечном луче, падали из-под копия на тарель. Перед его мысленным взором проносились лица дорогих сердцу людей. Их имена слетали с шепчущих губ. Теплая молитва за них пред Господом делала их, живых и усопших, сопричастными сегодняшнему торжеству. Перед глазами над жертвенником располагался древний образ Рождества Христова. Богородица на одре с грустью взирала на удрученного Иосифа, и над яслями с Богом-младенцем склонились животные. Под темной олифой их фигуры едва угадывались, подсвеченные крошечным огонечком лампады. Завершив проскомедию, батюшка взял с престола требное Евангелие и крест и вышел на исповедь. «Ну ладно, папа, мы арестуем. А дальше что? С церковью как? Закроют?» «Закроют, конечно. Есть уже решение волостного совета. Ее передают в ведение крестьянской коммуны. Можно там неплохой склад сделать, никто не подберется. А иконы? Драгоценности всякие?» «Это реквизируем в пользу советской власти. В помощь голодающим Поволжья, на нужды Красной Армии. Мало ли куда это еще пригодится. Иконы, конечно, не нужны, их в костер, чтоб не растащили по домам. Но это уже не наше дело. Может, нам что перепадет?» «Ты что? Даже не примиряйся! Узнаю, что прикарманил, что... Тебе не сдобровать, мы не грабители, мы карающий меч революции, у нас должны быть чистые руки, ясно тебе?» «Яснее ясного. Я это так спросил, мало ли. Нас должны не только бояться, но и уважать. Мы правое дело делаем ради всего народа. Мы со всей решительностью должны обезглавить контрреволюционную гниду, подчующую нас опиумом для народа. Нам не нужны их побрякушки, мы их перекуем на...» «На что?» «На что-нибудь полезное». «Слушай, а при коммунизме у нас все будет такое вот, богатое, красивое?» «Вот когда всех вражин раскулачим, порядок наведем, тогда и заживем богато и красиво. Весь народ будет жить хорошо и привольно, а пока они вредят, занимаются укрывательством своего добра, мы будем их беспощадно карать.